9. О том, как непросто постоять за себя. Муравей мчится изо всех сил своих шести лапок. Он бежит так быстро, что ветер пригибает его усики. Он петляет и кружит между ноготками, анютиными глазками и лютиками. Но его преследователь не отстает. Ёж, мастодонт, бронированный острыми шипами, упорно гонится за муравьем. Запах мускуса отравляет воздух. Земля дрожит от каждого его шага. Чьи-то клочки еще болтаются на его иглах. И если бы у муравья было время присмотреться, он увидел бы тучи блох, снующих вверх и вниз и прыгающих по колючкам. Старый рыжий муравей, надеясь оторваться от преследователя, спрыгивает с откоса. Но этим ежа не остановишь. Иголки защищают его при падении и, если нужно, служат амортизатором. Он свертывается в клубок, чтобы лучше катиться, а потом скакивает на все четыре лапы. Старый рыжий муравей прибавляет скорость и вдруг видит перед собой что-то вроде белого и гладкого туннеля. Он не сразу понимает, что же это такое. Вход достаточно широк для муравья. Что это может быть? Туннель слишком просторен, чтобы быть норой сверчка или кузнечика. Может быть, убежище крота или паука. Отогнутые назад усики не могут распознать запах. Он вынужден призвать на помощь зрение, которое дает четкую картину лишь вблизи. И вот он уже близко настолько, что видит. Этот белый туннель совсем не укрытие. Это разинутая пасть змеи. Сзади еж, впереди змея. Определенно мир не для индивидуалистов-одиночек. Старый рыжий муравей видит единственный выход – веточку, за которую можно уцепиться и залезть наверх. А еж уже сунулся длинной мордой в пасть рептилии. Еж, цапнув змею в шею, поспешно отступает. Та немедленно свертывается спиралью вокруг себя самой. Ей не нравится, когда кто-то залезает к ней в глотку. С высокой ветки старый рыжий муравей ошеломленно наблюдает за битвой двух разбойников. Длинный холодный шланг против теплого колючего шара. Желтые с черным разрезом глаза гадюки выражают не страх, не ненависть, а спокойный расчет. Она старается правильно расположить свою смертоносную пасть. А еж наоборот паникует. Он выгибается и пытается бросить свои иглы на штурм живота рептилии. Его проворство невероятно. Его маленькие когтистые лапы неистово царапают непробиваемые иглами чешуйки змеиной кожи. Ледяной хлыст обвивается вокруг ежа и сжимает его. Сухим щелчком пасть гадюки открывается и обнажает двойные ядовитые крючки, сочащиеся смертельной влагой. Ежам не страшны ядовитые укусы гадюк, если только они не попадают точно в нежный кончик морды. Битва еще не кончена, а старый рыжий муравей вдруг чувствует, что его уносит. К его большому удивлению, веточка, за которую он уцепился, медленно приподнимается. Он было подумал, что ее колеблет ветром, но ветка отделяется от остальных ветвей и ползет вперед. И тут муравей перестает вообще что-либо понимать. Ветка перемещается неспешно и, сонно покачиваясь, перепрыгивает на другой сук. Потом решает забраться на ствол. Старого муравея, чрезвычайно удивленного, несет на себе бродячая ветка. Он смотрит вниз и догадывается. У ветки есть глаза и ножки. Никаких древесных чудес. Это не ветка, а палочник. Насекомое с удлиненным и хрупким телом, спасающееся от своих врагов мимикрией, принимая вид палочек, веточек, листочков и стебельков, на которых живет. Наш палочник так преуспел в своей маскировке, что тело его покрылось изображением древесных волокон с пятнышками и коричневыми надрезами, как будто его слегка проели термиты. Другая особенность палочника – его неторопливость – часть мимикрии. Никому не придет в голову нападать на нечто столь медленное, с виду неподвижное. Старый муравей наблюдал однажды любовные игры палочников. Самец, он был поменьше, приближаясь к самке, на перестановку каждой лапки тратил секунд по 20. Самка слегка отстранилась, а самец оказался настолько непроворным, что не смог ее догнать. Что за беда? Ожидая своих легендарно неторопливых самцов, самки в результате сами нашли выход. Некоторые виды оригинально решили проблемы репродукции. Партеногенез. Девственное размножение. Никакой необходимости в совокуплении. Палочникам не нужен партнер для воспроизведения. Они заводят детей просто так. Достаточно этого пожелать. Веточка, на которую уехал муравей, оказывается самкой, так как неожиданно для муравья начинает откладывать яйца. Одно за другим, очень медленно, конечно, она выдавливает из себя яйца, которые падают и отскакивают от листьев, как затвердевшие капли дождя. Искусство маскировки у палочников развито настолько, что яйца их похожи на зернышки. Муравей чуть прикусывает свою веточку, чтобы узнать, съедобна ли она. Но у палочников для защиты есть не только мимикрия. Они умеют изображать мертвых. Почувствовав острие мандибулы, насекомое впало в каталепсию и свалилось на землю. Но муравью и дела до этого нет. Поскольку еж и змея уже убрались, он следует вниз за своим палочником и съедает его. Потрясающее существо даже не дернулось. Наполовину съеденный палочник остается невозмутимым, как настоящая ветка. Лишь одна деталь его выдает. Оставшаяся половина ветки продолжает нести яйца зерна. Ну, на сегодня волнений хватит. Свежеет, пришло время ночного сна. Старый рыжий муравей скрывается в шалаше из земли и мха. Завтра он продолжит поиск дороги к родному гнезду. Любой ценой надо их предупредить, пока не стало слишком поздно. Он спокойно с помощью голени чистит усики, чтобы хорошо слышать окружающий мир. Потом маленьким камешком закрывает вход в убежище, чтобы больше никто его не потревожил. 10. Энциклопедия. Разница в восприятии. Мир воспринимаешь только тогда, когда подготовишься к этому восприятию. Во время одного опыта по физиологии нескольких кошек с самого рождения заперли в маленькой комнате с вертикальным узором на стенах. Когда в мозгу кошек сформировались основные представления об окружающем, их переместили в ящики, на стенках которых были изображены горизонтальные линии. Линии указывали на тайники с едой и на выходные люки. Но ни одна из кошек, выросших в комнате с вертикальным узором на стенах, не смогла ни поесть, ни выйти. Их развитие было ограничено вертикальным восприятием. Мы действуем с такими же ограничениями восприятия. Мы не можем постичь некоторые события, так как привыкли воспринимать вещи только определенным образом. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 11. Могущество мертвых. Ее ладонь открылась и нервно сжалась, прежде чем цепиться в подушку. Жюли видела сон. Она видела себя средневековой принцессой. Огромный змей украл ее и собирается сожрать. Он бросил ее в зыбучие пески, желтые и топкие, полные копошащихся змеенышей. И она тонула в этой патоке. Юный принц в доспехах из набивной бумаги на белом боевом коне дрался с гигантским змеем. Он потрясал длинным красным острым мечом и умолял принцессу потерпеть. Он собирался спасти ее. Но пасть гигантского змея действовала словно огнемет. Бумажные доспехи принца оказались бесполезными. Первый же порыв пламени зажег их. Принц и конь, перевязанные веревочкой с гарниром из синеватого пюре, были уложены на тарелку. Прекрасный принц потерял все великолепие. Кожа его стала темно-коричневой, глазницы опустели, а голова была обесчищена коринфским изюмом. А гигантский змей схватил Жюли своими кривыми ядовитыми зубами, вытащил из грязи и бросил в мусс из белого шоколада с ликером Гран Марнье, сомкнувшийся над ее головой. Она пыталась кричать, но мусс обволакивал ее, заполнял рот и не давал вырваться ни одному звуку. Девушка открыла глаза и рывком села. Ее ужас был так силен, что она поторопилась проверить, не лишилась ли она голоса. Вырвалось из ее горла. Последнее время она все чаще видела кошмарные сны, в которых теряла голос. То ее пытали и отрезали язык, то набивали рот едой, то ножницами перерезали голосовые связки. Неужели нельзя спать без снов? Она хотела заснуть и больше ни о чем не думать. Положив пылающую руку на влажное горло, она прислонилась к подушке, посмотрела на будильник и поняла, что уже 6 часов утра. На улице было еще темно. За окном мерцали звезды. Она услышала на первом этаже шум, шаги и лай. Отец, как и говорил, с утра пораньше собирался прогуляться с собакой по лесу. «Папа! Папа!» В ответ хлопнула дверь. Жюли снова улеглась, попыталась заснуть, но тщетно. Что там дальше в энциклопедии абсолютного и относительного знания профессора Эдмонда Уэллса? Она взяла в руки толстую книгу. Речь шла о муравьях и революции. В книге ей решительно советовали совершить революцию. Упоминали о параллельной цивилизации, которая может ей в этом помочь. Она широко раскрыла глаза. Среди коротких абзацев, написанных мелким почерком, то здесь, то там, прямо посередине слов, появлялись то прописная буква, то небольшой рисунок. Она прочла наугад. План этого труда уподоблен храму Соломона. Первая буква названия каждой главы соответствует величине одного из параметров храма. Она нахмурила брови. Какая связь может быть между текстом и архитектурой храма? Полистала страницы. Энциклопедия относительного и абсолютного знания представляла собой беспорядочное собрание сведений, рисунков, разнообразных знаков. В ней, как и заявляло название, были научные статьи, но кроме них были еще и стихи, и неаккуратно вырезанные рекламные объявления, и рецепты приготовления блюд, и распечатки компьютерных программ, и выдержки из журналов, и кадры политической хроники, и эротические фотографии знаменитых женщин в качестве иллюстраций. Там был календарь огородника с указанием лучших сроков посадки овощей и фруктов. Были аппликации из тканей разных сортов редкой бумаги, планы небесного свода и метрополитенов-мегаполисов, отрывки из личных писем, математические загадки, схемы перспектив полотен времен Возрождения. Некоторые иллюстрации изображали насилие, смерть и катастрофы. Текст был то окрашен в красный или в синий цвет, то ароматизирован. Одни страницы, казалось, были исписаны симпатическими чернилами или лимонным соком. Другие – столь крошечными буквами, что была необходима лупа, чтобы их прочесть. Она нашла планы воображаемых городов, биографии великих людей, забытых историй, советы по сборке странных машин. Жюли подумала, что независимо от того, дребедень перед ней или сокровище, ей понадобится минимум 2 года на то, чтобы все прочесть. Вдруг ее взгляд остановился на необычных портретах. Она засомневалась было, но нет, она не ошиблась. Это были лица. Нечеловеческие. Это были головы муравьев, выполненные как бюсты. Так обычно изображают выдающихся людей. Они не были похожи друг на друга. Размер глаз, длина усиков, форма черепа заметно разнилась. К тому же у каждого было имя, написанное под портретом и состоящее из череды цифр. Тема муравьев лейтмотивом приходила и в голограммах, коллажах, рецептах и планах. Партитуры Баха, сексуальные позы, рекомендованные Камасутрой, учебник по кодированию, каким пользовалось французское сопротивление в годы Второй мировой войны, чей же эклектичный и многоученый разум мог собрать все это воедино? Полистала мозаику дальше. Биология, утопии, справочники, путеводители, инструкции, анекдоты о разных людях и науках, техники манипулирования толпой, гексограммы и Икинга. Она выхватила из текста фразу. Икинг – это оракул, который в противоположность распространенному мнению не предсказывает будущее, а объясняет настоящее. Затем она нашла стратегии, разработанные Сципионом Африканским и Клаузевицем. Она на секунду подумала, что имеет дело с учебником по идеологической обработке. На одной из страниц прочла такой совет. «Остерегайтесь политических партий, сект, корпораций и религий. Не ждите, чтобы другие указывали вам, что нужно думать. Учитесь думать сами, без внешнего влияния». Далее следовала цитата из песни Жоржа Брассенса. Не желайте изменить окружающих. Для начала попытайтесь изменить себя. Еще один абзац задержал ее взгляд. Небольшой трактат о 5 внутренних и 5 внешних чувствах. Существует 5 физических и 5 духовных чувств. 5 физических чувств – это зрение, обоняние, осязание, вкус, слух. 5 духовных чувств – это волнение, воображение, интуиция, всеобъемлющее сознание, вдохновение. Использовать только 5 физических чувств – все равно, что использовать только 5 пальцев левой руки. Цитаты на латыни и на греческом. Снова кулинарные рецепты. Китайские идеограммы, как приготовить коктейль Молотова, засушенные листья, калейдоскоп картинок, муравьи и революция, революция и муравьи. Глаза Жюли защипала. Она будто опьянела от этого бредового калейдоскопа сведений и картинок. Ей попалась еще одна фраза. «Не читайте этот труд по порядку. Лучше поступить следующим образом. Когда вы чувствуете какое-либо затруднение, откройте страницу наугад, прочтите ее и посмотрите, не найдется ли там чего-нибудь интересного применительно к вашей нынешней проблеме». И дальше. Не бойтесь пропускать места, которые вам кажутся слишком нудными. Эта книга не сакральна. Жюли закрыла книгу и пообещала ей использовать ее так, как та сама любезно предложила. Девушка погладила обложку. Дыхание Жюли выровнялось, температура немного снизилась, она незаметно заснула. 12. Энциклопедия. Парадоксальный сон. Во время нашего сна мы проходим особый период, называемый парадоксальным сном. Он длится от 15 до 20 минут, потом прерывается, чтобы вернуться через часа-полтора. Почему он так называется? Потому что предаваться интенсивной нервной деятельности во время глубокого сна парадоксально. Если спящие младенцы слишком возбуждены, это значит, что они как раз в фазе парадоксального сна. Деление следующее. Треть времени – нормальный сон, треть – неглубокий сон, треть – парадоксальный сон. Во время этой фазы сна у младенцев часто наблюдается странная мимика, более свойственна взрослым людям и старикам. На их лицах последовательно изображаются гнев, радость, грусть, страх, удивление, в то время как чувства эти им, несомненно, еще не знакомы. Можно подумать, что дети примеряют выражения лица, которыми будут пользоваться позже. У взрослых людей фазы парадоксального сна с годами уменьшают свою длительность и составляют 1/10, если не 20-ю часть от всего времени сна. Фаза парадоксального сна сопровождается чувством удовольствия, у мужчин может вызывать эрекцию. Быть может, каждую ночь мы должны принимать какие-то послания. Был проведен следующий эксперимент. Взрослого человека разбудили посреди фазы парадоксального сна и попросили рассказать, что ему грезилось. Затем ему снова дали заснуть и снова растолкали во время следующей фазы. Таким образом, ученые констатировали следующее. Несмотря на то, что сюжеты двух снов были разными, смысл их был один. Было очень похоже на то, что прерванный сон продолжился по-другому, но имел цель передать то же сообщение. Недавно исследователи высказали новую мысль. Сон – это способ забыть о социальном давлении. Во сне мы забываем то, что были вынуждены усвоить днем, и что противоречит нашим внутренним убеждениям. Все навязанные извне условности снимаются. Невозможно полностью манипулировать людьми, пока они продолжают видеть сны. Сон – естественный протест против тоталитаризма. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 13. Один среди деревьев. Утро. Еще темно, но уже жарко. Один из парадоксов марта. Луна, синеватое светило, освещает кроны деревьев. Этот свет его будет и дает силы, необходимые для продолжения пути. С тех пор, как он идет один по этому бесконечному лесу, он не знает и минуты покоя. Пауки, птицы, скакуны, муравьиные львы, ящерицы, ежи и даже палочники объединились для того, чтобы донимать его. Он не знал этих забот в городе, пока жил там вместе с другими. Его мозг был тогда подключен к коллективному разуму. Ему не нужно было даже пытаться размышлять. Но сейчас он далеко от гнезда и от своих собратьев. И мозг его вынужден функционировать индивидуально. Муравьи имеют великолепную способность мыслить двумя способами – коллективно и индивидуально. В данный момент индивидуальный способ является для него единственно возможным, и ему весьма утомительно беспрестанно думать о себе, чтобы выжить. Если долго думать о себе, появляется страх перед смертью. Он может быть первым муравей, который вынужден жить в одиночку и от этого постоянно боится смерти. Как же низко он пал. Он идет вперед под кронами вязов. Гудение пузатого майского жука заставляет его поднять голову. И он снова понимает, насколько необыкновенен лес. При свете луны все растения стали сиреневыми и белыми. Он поднимает усики и обнаруживает лесную фиалку, усеянную озорными бабочками, которые прощупывают ее сердце. Чуть дальше гусеницы с полосатыми спинами щиплют листья бузины. Природа как будто нарядилась, чтобы отпраздновать его возвращение. Он натыкается на высохший труп, отступает, озирается. Перед ним закрученная спираль из мертвых муравьев. Настоящее кладбище. Это черные охотники. Он догадывается о том, что произошло. Муравьи ушли слишком далеко от гнезда, и когда выпала холодная вечерняя роса, они, потеряв способность ориентироваться, выстроились спиралью и кружили на одном месте, пока не пришел конец. Когда не понимаешь мир, в котором живешь, до самой смерти ходишь по кругу. Старый рыжий муравей подходит ближе, чтобы кончиками усиков обследовать место катастрофы. Муравьи по краям спирали погибли первыми, а за ними те, кто был в центре. Он разглядывает эту странную спираль смерти, освещенную сиреневым светом луны. Какое примитивное поведение! Ведь для того, чтобы защититься от холода, достаточно было спрятаться под корнем или вырыть укрытие в земле. А эти глупые черные муравьи не придумали ничего лучше, как кружиться и кружиться на месте. Как будто танцы могут предотвратить смерть. «Определенно, мой народ еще многому должен научиться», — излучает старый рыжий муравей. Проходя под черными папоротниками, он узнает запахи своего детства. Его опьяняет аромат пыльцы. Чтобы дойти до такого совершенства, потребовалось время. Сначала зеленые морские водоросли предки всех растений выбрались на сушу. Чтобы укрепиться на ней, им потребовалось превратиться в лишайник. Лишайник избрал стратегию обогащения почвы для растений следующего поколения, которые благодаря более глубоким корням смогли стать выше и сильнее. Теперь у каждого растения есть своя зона влияния, но остались и спорные территории. Старый муравей видит лиану смоковницы-душительницы, храбро отправившуюся на штурм невозмутимой черешни. В этом поединке у черешни нет никакого шанса на победу. Но она отомщена. Другие смоковницы-душительницы, думавшие совладать со щавелем, чахнут, отравленные его ядовитым соком. Чуть дальше ель сбрасывает свои иглы, чтобы сделать почву кислой и уничтожить травы, паразиты и маленькие растения. У каждого свое оружие, своя защита, своя стратегия выживания. Мир растений беспощаден. Он, быть может, только одним отличается от животного. Вегетативное убийство происходит медленно и, конечно, безмолвно. Некоторые растения предпочитают холодное оружие яду. Чтобы напомнить об этом, прогуливающемуся муравью перед ним выставляют свои когти и астролист, и чертополох, бритвенные лезвия и стратосцвет, рыболовные крючки, и даже акация, свои колючки. Он минует рощу, похожую на утыканный острыми ножами коридор. Старый муравей умывает свои усики и расправляет их плюмажем над головой, чтобы лучше улавливать все ароматы, разлитые в воздухе. Он ищет след пахучей тропинки, ведущей к родным местам, потому что теперь на счету каждая секунда. Любой ценой, пока не поздно, он должен предупредить свой город. Пойманные им душистые молекулы дают массу бесполезной информации о жизни и нравах местной фауны. Все же, шагая, он старается не упустить ни одного любопытного аромата. Он вбирает в себя веяние воздуха, чтобы определить незнакомые запахи. Безрезультатно. Тогда он поступает по-другому. Он влезает на выступ, образованный корнем сосны, изгибается и начинает медленно вращать сенсорными отростками. В зависимости от интенсивности движения усиков, он улавливает разные диапазоны пахучих частот. При 400 вибрациях в секунду муравей не замечает, не обнаруживает ничего интересного. Он ускоряет вращение своего обонятельного радара. 600, 1000, 2000 вибраций в секунду. По-прежнему ничего. Он чувствует лишь растения и насекомых, не муравьев. Ароматы цветов, споры грибов, запахи жестокрылых, гниющего дерева, листьев дикой мяты. Муравей увеличивает скорость. 10 тысяч вибраций в секунду. Вращаясь, усики создают тягивающие потоки воздуха, собирающие всю пыль. Надо их почистить перед тем, как снова приняться за дело. 12 тысяч вибраций в секунду. Наконец он ловит далекие молекулы, свидетельствующие о существовании пахучей тропинки муравьев. Победа. Направление запад-юг-запад. 12 градусов относительно лунного света. Вперед! 14. Энциклопедия. О пользе непохожести. Мы все победители, так как все произошли от сперматозоида-чемпиона, одолевшего 3 миллиона конкурентов. Он заслужил право передать набор хромосом, сделавший вас вами и не тем другим. Ваш сперматозоид очень талантлив. Он не застрял где-то в закоулке. Он смог найти правильный путь. Он, наверное, сумел как-нибудь загородить дорогу сперматозоидам-соперникам. Долго считалось, что зародышевую клетку удается оплодотворить самому быстрому сперматозоиду. Ничего подобного. Многие сотни сперматозоидов одновременно достигают клетки и ждут, переминаясь на жгутиках. Избран будет только один. То есть клетка назначает победителей из огромного числа претендентов, теснящихся у ее дверей. По каким же критериям? Ученые долго пытались понять это. Недавно ответ был найден. Клетка останавливает свой выбор на том, чей генетический багаж сильнее всего отличается от остальных. Вопрос выживания. Клетка не знает двух людей, которые где-то наверху сжимают друг друга в объятиях. Она хочет просто избежать кровного родства. Природа старается обогатить наши хромосомы чем-то новым, не похожим на них. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 15. Заметное издалека. Шаги по земле. Было 7 часов утра, и звезды мерцали еще в вышине небосклона. Сбираясь со своей собакой по крутым тропинкам чаще леса Фонтенбло, вдыхая в тишине утреннюю свежесть, Гастон Пинсон чувствовал себя хорошо. Он пригладил рыжие усы. Чтобы, наконец, ощутить себя свободным человеком, ему достаточно было прийти в этот лес. Тропинка слева спирально сбегала на груду камней. Поднявшись, он добрался до поворота Денкур на вершине скалы Каспо. Вид отсюда был чудесный. Теплый и еще звездной зарей хватало огромной луны для освещения панорамы. Он сел и приказал собаке сделать то же самое. Собака осталась стоять. Но небо они созерцали вместе. «Видишь ли, Ахилл, раньше астрономы рисовали карты неба так, как будто речь шла о плоском склоне. Они разделяли его на 88 созвездий, словно это 88 департаментов, образующих небесное государство. Жители северного полушария не могут видеть большинство из них, кроме Большой Медведицы. Она похожа на ковш, состоящий из 4 звезд, продолженной ручкой из 3 звезд. Греки называли так это созвездие в честь принцессы Каликст, дочери царя Аркадии. Она была настолько красива, что объятая завистью Гера, жена Зевса, превратила ее в большую медведицу. Да-да, Ахилл, таковы женщины. Все завидуют одна другой». Собака тряхнула головой и тихонько поскулила. «Если это ковш 5 раз отложить на небе, Под ним окажется летящая кукурузина, которая тоже хорошо видна. Это полярная звезда. Так, Ахилл, можно определить точное направление на север. А зная его, ты никогда не заблудишься. Пес ничего не понял из всех этих объяснений. Он просто слышал «Т-т-т, Ахилл, т-т-т, Ахилл». Из всего человеческого языка он понимал только сочетание слогов «А-Хилл», которые, он знал, обозначало его самого. Соскучившийся от этой болтовни, ирландский сеттер улегся, положив голову на лапы, свесив уши и приняв равнодушный вид. Но его хозяин слишком хотел поговорить, чтобы уняться. «Следующая звезда недалеко от ручки ковша», — продолжал он, — «состоит не из одного, а из двух светил. Раньше арабские воины проверяли свою зоркость по способности различить две эти звезды — Алькор и Минар». Гастон сощурился, глядя на небо, собака зевнула. Солнце уже начинало подниматься, и звезды постепенно бледнели и исчезали, уступая ему место. Гастон достал из рюкзака еду, бутерброд с ветчиной, сыром, луком, корнишонами, перцем, который и проглотил вместо завтрака. Он вздохнул от удовольствия. Нет ничего на свете лучше, чем встать вот так рано утром и пойти в лес встретить рассвет. Роскошное пиршество красок. Солнечное светило сначала было красным, потом розовым, оранжевым, желтым и, наконец, стало белым. Неспособная соперничать с этим великолепием луна предпочла отступить. Взгляд Гастона скользнул со звезд на солнце, с солнца на деревья, с деревьев на панораму долины. Вся даль и ширь дикого леса теперь была отчетливо видна. Фонтенбло состоял из равнин и холмов, участков песка, песчаника, глины и известняка, множество ручьев, оврагов, березовых рощ. Пейзаж был на удивление разнообразный. Это, без сомнения, был самый населенный лес во Франции. Здесь водились сотни видов птиц, грызунов, рептилий, насекомых. Гастон много раз встречал кабанов с кабанятами. Однажды даже видел олениху с олененком. Здесь, в 60 километрах от Парижа, можно было поверить в то, что человеческая цивилизация еще не все испортила. Ни машин, ни гудков, ни загрязнения окружающей среды, ничего тревожащего. Лишь тишина, шелест листьев, ласкаемых ветерком, перебранка задиристых птиц. Гастон закрыл глаза и жадно вдохнул теплый утренний воздух. 25 тысяч гектаров дикой жизни благоухали ароматами, еще не внесенными в парфюмерные описи. Изобилие роскоши. Бесплатный. Директор юридической службы Вота Лисов взял свой бинокль и оглядел окрестности. Он знал каждый уголок в этом лесу. Направо ущелье Апримон, перекресток Гран-Венер, дорога Кюль-де-Шадрон, большая терраса, пещера грабителей. Прямо перед ним ущелье Франшар, древний Эрмитаж, дорога Рош-Киплер, терраса друидов, слева арена Демуазель, перекресток Супир, гора Марион. Он видел отсюда песчаные равнины, владения лесных жаворонков. Дальше была долина Шанфруа с седыми пиками гор. Гастон настроил бинокль и направил его на Юпитер, большой 400-летний дуб, вздымавшийся над округой на высоту в 35 метров. «Да чего же красив лес!» — восхитился он, опуская бинокль. Прямо на футляре устроился муравей. Гастон хотел стряхнуть его, но муравей скользнул по руке и взял штурмом свитер. Гастон сказал собаке: «Муравей меня тревожит. Раньше муравейники стояли по одному. Теперь по непонятным причинам они объединяются. Они собрались в федерации, а сейчас федерации сливаются в империи. Такое впечатление, что муравьи проводят эксперимент, который мы, люди, ни разу не смогли довести до конца. Эксперимент по созданию сверхобщества». Гастон действительно читал в газетах о том, что было отмечено все более частое появление суперколоний муравейников. Во Франции, в районе Юра, зарегистрировали колонии, насчитывающие от 1000 до 2000 муравьиных городов, соединенных между собой тропинками. Гастон был убежден, что муравьи собираются довести свой социальный эксперимент до абсолютного конца. Оглядывая окрестности, он заметил нечто странное. Он нахмурил брови. Вдалеке, рядом с оврагом и скалой из песчаника, обнаруженными его дочерью, среди высоких деревьев, блестел какой-то треугольник. И это был не муравейник. Блестящий силуэт был скрыт ветвями, но слишком правильная форма выдавала его. Природа не терпит прямых линий. Значит, это либо палатка туристов, которым там делать нечего, либо мусор, брошенный прямо посреди леса, беспечными загрязнителями окружающей среды. Раздраженный Гастон побежал вниз по тропинке в сторону сверкающего треугольника. В мозгу крутились предположения. Трейлер новой модели, машина цвета металлик, шкаф. Он потратил час, продираясь сквозь кустарники и чертополох к таинственному предмету. Он был почти без сил. Вблизи предмет оказался еще более странным. Это была не палатка, не трейлер и не шкаф. Перед Гастоном возвышалась пирамида высотой примерно в 3 метра. Стороны ее были сплошь покрыты зеркалами. Что же до вершины, то она была прозрачной, как хрусталь. «Вот это да, милый мой Ахилл! Сюрприз так сюрприз!» Собака в знак согласия залаяла. Потом заворчала, обнажив корыстные клыки и использовав свое секретное оружие. Зловонное дыхание, обратившее в бегство уже немало дворовых кошек. Гастон обошел сооружение. Большие деревья и заросли орлиного папоротника отлично прятали пирамиду от посторонних глаз. Если бы луч утреннего солнца не попал точно на нее, Гастон ее и не заметил бы. Служащий осмотрел конструкцию. Ни дверей, ни окон, ни трубы, ни почтового ящика. Нет даже ведущей к ней тропинки. Ирландский сеттер продолжал ворчать, обнюхивая землю. «Ты согласен со мной, Ахилл? Я это уже видел по телевизору. Наверное, это... пришельцы!» Но собаки сначала собирают информацию, а потом выдвигают гипотезы. Особенно ирландские сеттеры. Ахилл казался заинтересованным зеркальными стенами. Гастон приложил ухо к поверхности. «А, вот оно что!» Он услышал шум внутри. Ему даже почудился человеческий голос. Он постучался в зеркало. «Тут кто-нибудь есть?» Нет ответа. Шум прекратился. След дыхания, оставшийся на зеркале, испарился. При ближайшем рассмотрении ничего космического в пирамиде не было. Она была отлита из бетона, а затем покрыта зеркальной плиткой, которую можно найти в любом магазине в отделе «Сделай сам». Кому могло прийти в голову воздвигать пирамиду в гуще леса Фонтенбло? «Как ты думаешь, Ахилл?» Собака пролаяла в ответ, но человек понял не все. За ним раздалось еле слышное гудение. Гастон не придал этому значения. Лес был полон комаров и слепней всех разновидностей. Гудение приблизилось. Вдруг он почувствовал легкий укус в шею. Поднял было руку для того, чтобы прогнать надоедливое насекомое, и замер. Вовсю разинул рот, повернулся вокруг своей оси, выпустил из рук собачий поводок и, выпучив глаза, головой вперед рухнул в куст цикламенов.